Глава 13. Легко сказать, не давать спуску, а как это сделать практически? Чтобы ехать в имение, надо собирать отряд. В стране из-за плохого урожая, ужасной жары и гибели животных начался голод у крестьян и малообеспеченных жителей. На дорогах стало совсем неспокойно, да и не только крестьяне стали грабежом промышлять. Некоторые благородные под это дело тоже маскируются. И не прочь пощипать, раззяв на дорогах. Оружия как такового у меня тоже нет. Все хотел нормального и дешевого, и вот дождался. Пара пистолетов и сабля Федора, да мой тесак, мачете. 5 баклеров и 5 пар наручей, вот и все оружие в доме. Тяжело вздыхаю и достаю потащавшую кубышку. Отправляемся по оружейным лавкам с Куликом. В результате долгих поисков и компромиссов мы купили 2 4-глоткоствольные мариетты по 100 рублей за каждую и на 20 рублей импортных капсюлей и пороха к ним. Ни наши капсюли, ни разнокалиберный русский порох энтузиазма и доверия у меня не вызвали. Тут мариетты особым успехом не пользуются из-за сложности заряжания и цены. Также и цены на боеприпасы. Хозяин лавки отдал, за что купил, лишь бы от них избавиться. Заказал я и форму для отливки 4 пуль сразу, но в другой маленькой мастерской. Там я обычно заказывал мелкие части, чтобы не поняли, что это. Свинец легко режется и ножом, лишние соединения отрежем. Купил турецкий клинок «Гаддаре». Явно трофей с Кавказа, за 65 рублей, в простых деревянных ножнах, но из очень неплохого железа. Длина клинка с толстым обухом также 65 сантиметров. Для русских не стандарт. И не кинжал, и не сабля. Вот и цена не сильно высокая. Для фатея моего следопыта лучше и не придумаешь. Заказал 2 обычных наконечника для копья из не очень хорошего железа, а потом долго ходили по лавкам и ничего подобрать не могли. Какого только оружия не было в лавках. Любой музей 21 века мог бы позавидовать. Самое дорогое европейское и ирано-индийское. Самое дешевое азиатское. Были и катаны, или очень похожие на них мечи. По словам мастеров, спросом не пользовались. А я думал, о них только в 20 веке будет известно. А это трофей от постоянных стычек на Амуре, в Казахстане и в Монголии с маньчжурами, где их довольно много. Многие оружейные мастера в Туле с удовольствием меняют трофеи, особенно красивые и необычно украшенные, а потом сами частично копируют или используют элементы оттуда. В конце нашего похода я все же купил какой-то странный меч-копье. Лезвие меча было 1,5 метра, рукоятка 70 сантиметров с большим кольцом на конце. Зачем я его купил, ответить не могу, он мне просто понравился. Меч-кладенец какой-то. Как им управлять, даже не представляю. Отдам Сильверу, пусть он меня удивит. Но надо кого-то и дома оставить. Что делать? А схожу-ка я завтра к становому приставу Титову. Может, он что-то дельное посоветует? На этот раз разговор сложился легко. Он дает мне на 2-3 дня ефрейтора Воробьева и 2 солдат с ружьями. Я за это плачу служивым командировочные и кормлю их 2 тягловых лошадей. Ну и, естественно, Владимиру Павловичу 5 рик надо сунуть. «А почему вы так быстро согласились?» – не сдержал я свое любопытство. «Да деньги еще с Нового года на содержание не пришли. Губернатор приказал временно обойтись своими силами», – скривился Титов. «А где я возьму эти свои силы?» «Вот и приходится идти на мелкие хитрости». «Ну и отлично. Надо чаще этим пользоваться». «Да и менее 50 км. Как говорят, сегодня туда, завтра обратно». Через 4 дня после прихода Захара мой караван выдвинулся в сторону Венева. За это время мы отстреляли и приноровились к мариеттам. И правда, еще та морока с заряжанием, но на 20 шагов вполне убойная штука. Я изменил форму пули на коническую впереди, сузил посередине, потом опять расширенная чуть сзади и с выемкой. Немного напоминающие пули Минье, совмещенные с пневматическими моего бывшего времени. Сделал канавки, и в них намотали нитки изо льна, пропитанные воском. Получилась намного лучшая стрельба и более точная. Сделали для пистолетов подмышечные кобуры, петли для рук. Это мне и фатею. Заряжать обои мариетты я взял труд на себя. Также с нами на Рыжем едет Семен Сильвестр с саблей Федора и щитом. Мои надежды на огромный меч не оправдались. Он вообще, оказывается, был для пеших воинов и с определенными навыками владения. Я сам его покрутил и вынужден был признать, что будет он сейчас лишь украшением в гостиной. Пока не появится у меня такой мастер, если вообще появится. Я с Воробьевым еду в воске, управляемом Савой. Рядом бежит Рэм. Сзади едет Балок с печкой. В нем попеременно бывают все. Очень холодно. Температура под 20, поэтому я не спешу. Дорога трудная. Практически неразъезженная после последнего снегопада. Ни попутчиков, ни встречных путников нет. Основная масса грузопотока идет по другой дороге, севернее. Но там сначала надо ехать в Венево, а уж потом в имение. А мне надо наоборот. Я часто останавливаю караван, чтобы никто не обморозился. Даже лошади накрыты попонами. Ну его нафиг эти разные приключения, мы их не ищем. Боюсь, как бы не пришлось ночевать в поле. Черт возьми, 50 километров, а не рассчитал. Нет опыта этого времени. Проехали уже половину пути, и время перевалило за 2 часа. Зато приключения нашли нас. Подскакал Фатей на звездочке и предупредил, что впереди опасный участок, заросший молодым густым ельником, и он ему совсем не нравится. Видимости совсем нет, дорога узкая. Лес почти рядом с дорогой, я всех предупредил заранее. Лучше перебдеть, чем недобдеть, ясно? Посмотрел в их нахмурившиеся лица. Потом еще 15 минут пришлось объяснять, что я имел в виду. Если мои люди привыкли к такому, то полицейские явно были впечатлены. Ну и пусть. Всем приготовиться. Чуть увеличить расстояние и скорость. Проверить оружие, но на показ не выставлять, командую всем. Стреляем без команды, но тщательно. А вы, Василий, выньте свою саблю и положите рядом. Его же с самого начала очень веселило мое небольшое копье с бунчуком. Нет, не зря я взял к себе Фатея. Не зря. Приеду домой, рюмку коньяку ему налью. Он такого точно не пробовал. Заслужил. Пришла запоздалая мысль. Сначала прозвучал выстрел, и Сильвер завалился на Рыжего. Потом впереди резко падает дерево, заслоняя нам дорогу. Разбрасывая подрубленные и специально установленные елки, выскочили на нас 4 или 5 всадников. За ними пешие мужики с топорами и кольями в руках. Я тут же вытаскиваю пистолет и стреляю в лошадь, несущую на меня всадника с рогатиной в руке. Стрелять во всадника я даже не пытался. Попал как-то слишком удачно. Лошадь кувыркается вместе с всадником. Слышу частые выстрелы Фатея. Над головой бабахает выстрел служивого, сидящего на козлах Балка. Вываливаемся с Воробьевым с разных сторон с воска. Впереди уже вертится Фатей с одним из нападавших. У него на руке болтается разряженный пистолет, а в руке турецкий кривой клинок. И в кого он успел расстрелять столько патронов? Сзади крики. Долго не заморачиваюсь, опять стреляю в бок лошади противника Фатея и поворачиваюсь назад. Там, взобравшись на крышу Балка, орет служивый, размахивая разряженным оружием. Орут нападающие. Далеко в кювете лежит Воробьев, завалившись на бок. Сзади еще топчутся 2 конных. И подбегают пешие. Слышится выстрел из дверей Балка. Первый из бежавших пеших к нему нападающих падает. Я стреляю в ближайшего конного и промахиваюсь. Он чуть приподнимает лошадь на дыбы, опуская ее на задние ноги, намереваясь прыгнуть на меня. При этом защищается шеей лошади. Мне ничего не остается делать, как прыгнуть в вазок обратно, бросив копье. Успеваю на карачках оттолкнуться, как тут же сзади опускается клинок на место, где я только что был. А потом падает и тело нападавшего в длинной серой окровавленной шинели. За ним Фатей с окровавленным клинком в руке. Я выскакиваю с другой стороны, слышу крик. «Ай да!» Последний конник и пеший, оставшиеся в живых нападавшие мужики, удирают в лес. Стреляю последним оставшимся зарядом вдогонку удирающим. Руки трясутся от возбуждения, и я, скорее всего, опять промахиваюсь. Семена и Воробьева в Балок с печкой. Служивым зарядить оружие. Фатей на страже отдаю команды Захару и Саве, который просидел под козлами своего воска в обнимку с Рэмом. Осторожно. Сам помогаю им и зажигаю лампу от щепки, которую сунул в печь. Надо бы зарядить пистолеты, но не могу себя пересилить и надеюсь, что нападавшие теперь уже не сунутся. С Воробьевым вообще ничего не понятно. Вроде живой, но в полной отключке. У Семена, слава богу, пуля величиной с хорошую косточку пробила тулуп с одной стороны и прошла вдоль по широкому ремню с медными бляшками. Пуля по касательной вспорола мышцу на боку спины и достала до позвоночника, и похоже, что больше урона и не нанесла. Сильно выручила медная бляшка, она и срикошетила. Крови много. Очень надеюсь, что отделается только большим шрамом, а не отбитыми внутренностями. Семен тоже без сознания. Выстрел в упор и удар пули был очень сильный. Я очень надеюсь, что заряжали некачественным русским порохом, да еще и в мороз. Достал походную аптечку в большой тряпичной сумке-коробке, которую лишь недавно начал собирать. И как я мог об этом раньше-то забыть? Сейчас я стал часто заходить в старую тульскую аптеку к Фридриху Адерману. И, о чудо, увидел там бензин как средство против вшей. Заказал себе сразу 5 литров. А в этой аптеке чем только не торговали, от косметики до сейфов, что меня крайне удивило. Большинство товара было из-за границы и стоило немало, но жизнь дороже, посчитал я. Проблема возникла и в незнании старых названий. Я знал, что в XIX веке большинство раненых умирает от банального загрязнения и нагноения ран. Поэтому пока купил спирт, вазелин и концентрированную опиумную настойку от бессонницы. С помощью деда Ивана мы сделали мазь на основе хвойной кедровой живицы с барсучим жиром и пчелиным воском. Чистые бинты, прокипяченные в настой ромашки, были закрыты в стеклянной банке. В другой банке была режущая загнутая серебряная игла с шелковой ниткой, изготовленная знакомым ювелиром, и маленькое лезвие. А вот же. Тоже понадеялся на русский авось и не сделал нормальный скальпель. Пришлось звать одного из служивых, больше оказалось некого. На крестьян надежды нет. Захар с Савой собирали лошадей, таскали трупы и оружие в куче под присмотром Фатея и другого служивого. Мы почти полностью раздели и перевернули Семена, предварительно напоив настойкой опиума. Быстро обработал все спиртом и стал зашивать рану. Зашив опять обработал спиртом, промочил, быстро наложил мазь с тампоном. «Чуть приподымай, я забинтую, раны не касайся», командую служивому, во все глаза наблюдавшему за мной. «Хорошо, аккуратно поднимаем наверх. А вы доктор?» – полицейский. «Нет, Петр, но кое-что умею», – снимаю фартук и складываю назад инструменты, протирая их спиртом. Рваная рана, но не сильно глубокая, но крови Семен потерял много. И какого хрена я поперся по этой дороге? Лучше бы объехал. Потом спохватился и кинулся заряжать пистолеты, сначала свой, а потом и Фатея. «Так, что у нас?» – спрашиваю его, выскочив из балка. 5 мертвых разбойников». На слове «мертвых» он несколько замялся. Явно кого-то добили. Ну и правильно. Даже выяснять не буду. Одна лошадь ускакала. Одна вон стоит. Одна была убита. Одну я добил, чтобы не мучилась. Закончил отвечать он. «Может, по следу пойдем?» – предлагаю ему. «Надо отомстить, пока они не опомнились». «Нас мало. А в лесу опасно», – сомневается Фатей. «Пустим вперед Рема и возьмем Петра», – отвечаю ему. «Мне это нападение совсем не нравится. Какое-то оно... барин. Там наш бывший барин», — подбежал Захар, выкрикивая на бегу, не дав закончить и высказать свою мысль. «Черт!» — вырвалось у меня. «Вот только подумал, что не все так просто с этим нападением. И на тебе!» Обращаюсь к своему следопыту. «Ты в кого так стрелял?» «Там, на коне, с пистолями», — отвечает Фатей. «Давай быстро посмотрим», — машу рукой. Благо, их всех уже стащили в одну кучу. Рядом в другой куче оружия, и все это у воска Савы. Подхожу поближе к 5 лежащим телам. Так-так, что тут у нас? Один бородатый, усатый и... полосатый хотел добавить, но это тут явно не в тему. Крестьянин лет 30 в мешковатом длинном овчином тулупе. В лаптях с обмотками, в непонятных темных штанах. Вся его нижняя часть одежды и даже штаны обмотаны веревками, уходящими под тулуп. «Вот этот!» – тычет рукой Захар в другой труп. Смотрю на плотного высокого мужчину, всего залитого кровью. В него попало две пули. Одна пуля в нижнюю часть лица, свернув скулу на бок и превратив там все в кровавое месиво. Вторая — в грудь. Кровь из раны залила дорогой красно-зеленый мундир. Кроме этого, на нем серые штаны, которые когда-то были белыми, и большие растоптанные кавалерийские сапоги с тупыми и прямыми носками. Ну вот, обещал же тебе зубы пересчитать. Получи, козел. Вот этот с пистолями был, показал на него Фатей. Где пистолеты, поворачиваясь к Захару? Он вынимает из кучи оружия и снаряжения и подает мне два длинных кавалерийских пистолета. Осматриваю. Капсульные, однозарядные, одноствольные. Довольно современные пистолеты, явно не уставные и не бюджетный вариант. А ничего так оружие. Нам даже очень пригодится. Где с его лошади сидельная сумка? Хватаю сумку и мчусь в балок заряжать пистолеты. Быстро нахожу крупные шарики пуль. Для зарядки использую свой порох, капсюли и быстро заряжаю пистолеты. Тут стонет Воробьев, пытаясь подняться. «Лежи! У тебя, наверное, сотрясение», — успокаиваю его. Опять выскакиваю и отдаю пистолеты полицейскому. Сам беру щит в левую руку, туда же копье. В правую руку Мариетту и киваю в сторону убежавших нападающих. Фатей вперед, потом я чуть сзади Петр и тихо подталкиваю ногой испуганного Рема, жмущегося к моим ногам. Осторожно пробираемся по чужим следам на снегу, вслушиваясь в каждый шорох. И чего меня опять потянуло на приключения? Наверное, в детстве не хватало. Вот сейчас и наверстываю, не думая о последствиях. А если разбойников там много? Хотя нет. Кроме одного всадника, явно не крестьянина, остальные просто толпа с топорами и кольями. Главное их заметить первыми. Местами глубина снега доходит до колен, поэтому быстро идти не получается, а надо еще и не шуметь. Минут через 20 вылезаем на покинутую стоянку нападавших. Она расположена на небольшой поляне. Убегали разбойники явно в спешке. Вон глиняный горшок стоит около маленького и не до конца затухшего костерка. Обнаруживаем еще один труп. «Похоже, что не промазал», — констатирую я. Осматриваем труп лежащего крестьянина на санном следе, уходящем вдаль. Стоянка сделана грамотно. Между елок так просто и не подойдешь, мешают деревья. Видать, командовал охотник. Хотя тут все дворяне охотники. Есть несколько шалашей, сделанные из свежесрубленных елок. Они тут что, неделю нас ждать собрались? Фатей, предлагаю перетащить сюда наши повозки и тут заночевать. Как думаешь? Вот не верю, что бывшие хозяева опять вернутся. Но все может быть. Придется дежурить по двое. Сам в это время смотрю на Рема, который забрался в один из шалашей и что-то там делает. Не знаю, а если вернуться? Медленно выговаривая слова, спросил он. «Не думаю. Они подумают, что мы удрали, а потом ты на что? Предупредишь?» — отвечаю ему. Он вопросительно посмотрел на меня. «Петр, дуй за воском Савы, начинайте все перевозить, балок с печкой самым последним. Фатей, а мы с тобой пока по кругу пойдем, вокруг стоянки и все посмотрим. Да что там Рэм делает?» Нагибаюсь и смотрю в шалаш. Рэм присел на брошенную скомканную шкуру, положил голову на свои передние лапы и оттопырил задницу. Явно приготовившись к прыжку, уставившись на кусок бревна с прикрепленной мелкой цепочкой. «Что за хрень?» — выругался я. Отодвигаю собаку и выволакиваю за край полена, обрубленное с двух концов. «Тук-тук! И кто у нас в теремочке живет?» — произношу, а сам осторожно тяну за цепочку. Из дупла появляются две зеленовато-черных бусинки глазика и появляется мордочка лопоухого зверька, похожего на очень маленького лисенка. Но вот цвет меха меня смущает, он коричнево-серой раскраски. Никогда не видел такого зверя. «Кто же ты такой?» – удивленно рассматриваю зверька. «Соболь», – произносит Фатей, подошедший ко мне. «Соболь? Ах, вот ты какое мягкое золото России!» – немного подумал, рассматривая упирающегося и шипящего зверька. «И соболю. Работу найдем. Иждивенцев мы кормить не будем. Отпускаю цепочку, зверек опять прячется полностью в обрубке ствола. Я уже сталкивался здесь с тем, что многие, кто мог себе это позволить, держат хорьков или норок. Богатые кошек. Мыши, крысы и тут тоже дают жару жителям. Также еще используют и для приманивания вшей от хозяина. поэтому от таких хозяев я держусь подальше. Дед Иван мне уже жаловался, что у нас в коровнике завелись мыши. Вот им и будет пушистый подарок. А я еще думал, а не завести ли мне кошку. Вот только я не помню, приручается соболь или нет. Подружаю полено наверх с шалаша из еловых веток, подперев палкой. Пошли. Надо все облазить, пока еще видно, киваю ему. Темнеет-то рано, да и других дел много. В результате наших с Фатеем поисков нашли только хорошую бурку, явно скинутую перед атакой. Но не лохматую, как в кино, а из серого войлока. А я-то думал, что они намного позже появились. Наверное, это от Кологривого. Только он был в легком мундире для такого мороза. Много в это время меня удивляет, многое ставит в откровенный тупик. О чем-то я знал, о чем-то догадываюсь, а часто и сам несу такую ахинею, что и заставляющую и верить в это других. Вот историкам счастье будет. И на одну диссертацию написать. В это время Захар с Савой уже везли труп лошади. Догадались сделать волокушу и использовали трофейную лошадь. Молодцы. А я вот и не сообразил. «Надо быстрее убитых лошадей разделывать», — говорит Фатей. «Бери, кого надо, но чуть в стороне», — соглашаюсь я. «Коней я еще не разделывал, жуть», — передернул плечами. «А я пока сам по караулю. Скажи, чтобы подрубленные елки тоже привезли на стоянку. И как тут можно покараулить, когда кругом такой шум? Мне же ничего не слышно. Немного отхожу от стоянки и прячусь за деревом, осматривая окрестности». Да на таком морозе надо двигаться, а не стоять спокойно. Осторожно начинаю движение, обходя стоянку по кругу. Стараюсь прятаться в складках местности. Старайся, не старайся, а Чингачгук из меня не получается. И почему я лыжи не сделал? Проваливаясь очередной раз в снег, задаю себе дурацкий вопрос. Замерз, налазился и полез греться в балок. Меня сменил Фатей. Возьми Рема, а то он вообще обнаглел, отдаю команду. Захар, Сава и полицейский уже вытащили внутренности из коней, выбросили всю требуху и спустили кровь, забрали только сердце и печень. Ждали дальнейшей команды, суетясь по мелочам. Отогреваюсь, а заодно осматриваю Воробьева, который уже окончательно пришел в себя. «Ты как, Василий?» – спрашиваю его. «Гад, конем сшиб», – морщится полицейский. «Лежи, лежи. Без тебя пока справимся», – успокаиваю его. Семен лежит на животе на верхней полке и накрытой курткой. На его лице блуждает улыбка после опиумной настойки. Перебираю доставшееся нам оружие и амуницию. Остальные вещи я запретил вносить в балок. Побоялся. Только в шее блох нам тут и не хватает. Так, что тут у нас есть? Так, прямой длинный палаш, сомнительного качества. Кривая турецкая или иранская сабля. Трудно что-то сразу сказать о ней. Могут быть сюрпризы с ее стороны. Посмотрим и посоветуемся. Так, какой-то меч с зубцами на обухе и с медной загнутой ручкой. Так, а я же такую уже где-то видел. Седельные сумки со всякой всячиной. Мелкие седла с убитых лошадей. Ладно, пора выходить.